cabeça trava. To idúc za vzvodom z vody, nastupajú batalióny dobrovoľcov z roha. Šakra v nej je tvrdšie nohu, kroť vpred tesné riady. Пробьем себе дорогу, где не торены следы. День грядущий для нас встретил, пусть извилистый путей. Каждый сам себе наметил, с кем, куда, зачем идти. Перед нами все в ответе, кто народ войну втравил. Разнесем, как тучи ветер, большевистки заправил. Нету прошлому возврата, сердце кровь кипит ключом. Все мы русские солдаты, счастье родине несем. Все мы русские солдаты, счастье родине несем. Спасибо.